Боун бросил на них взгляд, невольно засвистел, а затем посмотрел на Паттерсона. «Запасные?» Паттерсон кивнул. Боун взял одну щетку. Однако только половина ее оказалась в его руке. Другая осталась в коробке. «Наши единственные запасные щетки», — сказал Паттерсон. «А если посмотреть другой генератор?» «Бесполезно. Когда мы были в Галифаксе, были осмотрены оба генератора и признаны годными. С того времени мы уже дважды воспользовались вспомогательным генератором. Одна сломанная щетка может рассматриваться как необычная случайность. Но три сломанные щетки уже случайностью не назовешь. Даже не чеши в затылке, Джон. В наших рядах появился ненормальный с дурными наклонностями». «Ненормальный? Вы хотите сказать, диверсант?» «Пожалуй, да. По крайней мере, человек, который враждебно относится к нам или же к Сан-Андреасу». «Но действительно ли это диверсант?» «Хотелось бы знать. Диверсанты прибегают к самым разнообразным формам диверсии с одной единственной целью — вывести из строя все судно. Вряд ли можно в качестве подобного намерения рассматривать три сломанные щетки от электрических генераторов. Но если человек, сделавший это, не сходит с ума, вряд ли он будет стремиться отправить на дно Сан-Андреас, по крайней мере, пока он на нем находится. Но почему же это все-таки произошло, Джон? Почему?» Пока оба мужчины сидели и мрачно размышляли над тем, кто приложил ко всему этому делу руку, раздался стук в дверь, и в капитанскую каюту вошел Джемисон, краснолицый молодой человек с легким, совершенно беспечным отношением к жизни, но в данный момент от его легкомыслия и беспечности не осталось и следа. Он был мрачен и встревожен, что никак не вязалось с его натурой. «Мне сказали, что я найду вас здесь. Я решил, что мне необходимо немедленно видеть вас». «И явиться с плохими известиями», — высказал предположение капитан Боун. «Вы обнаружили две вещи — место короткого замыкания и следы, как бы это выразиться, работы диверсанта». «Черт побери! Простите, сэр, но как вы...» «Объясните ему, Джон», — сказал Боун. «В этом нет необходимости. Этих сломанных щеток вполне достаточно». «Ну, что вам удалось обнаружить, Питер?» «Начну с плотницкой мастерской. Через переборку свинцовой оболочки проходит кабель. Зажимы с каждой стороны, в тех местах, где он проходит через переборку, ослаблены. Обыкновенная вибрация судна, болтанка во время шторма. Этого вполне достаточно, чтобы привести к износу мягкого свинца», — заметил Боун. «Свинец гораздо тверже, чем вам кажется, сэр. В данном случае кто-то приложил руку. Но не это важно. А важно то, что находящаяся внутри свинцовой оболочки резина, которая защищает электрический кабель, оказалась выжженной. И нам следует ожидать очередного замыкания». «Вот именно. Только мне хорошо знаком запах резины, подпаленной электрическим током. И он совсем не похож на другие запахи. Какой-то умник, чтобы проделать этот трюк, воспользовался спичками. Я оставил там Эллиса. Он все починит. Это много времени не займет, Я думаю, что он вот-вот освободится».